требуют снять Андрея с поста директора НИИ и эту секретаря райкома Веринею. Ты пока не приходи к нам. Звони, если понадоблюсь. А сейчас иди, наш бухгалтер оформит тебя ассистентом оператора. Я понял, что мама кого-то ждет вечером. Наверное, секретаря обкома. Оформился на работу по совместительству. Спросил, где Таня. Она куда-то выехала. До завтра я был свободен. Пошел домой. Виталий собирался в рейс, роняя вещи и уныло бормоча что-то себе под нос. «Это я сегодня должен был выехать с Кристиной на Вечный порог и другие объекты, которые мы с ней регулярно, раз в квартал, объезжали». Я присел на стул и спросил, почему нет на работе Миши и Нюры. «Видишь, печка холодная, сломалась», — объяснил Виталий. «Обещали завтра с утра прислать печника. Пусть отдохнут, рад за них. А мне, поверишь, жить не хочется». «Что ты все ноешь? Работа у тебя интересна, я ее с удовольствием делал». Потому как он вдруг испуганно съежился, я понял, что вошла Христина. Она была уже готова в шубке и меховой шапочке. Я повернулся и посмотрел прямо в ее синие глаза. Мне-то нечего было стыдиться. Так, она опустила ресницы. «То-то же, дорогая, не я перед тобой виноват, а ты передо мной». Я все еще продолжал на нее смотреть, когда она неожиданно для самой себя сказала: «Ты не сердись на меня, Андрюша». «Я не сержусь, но и вы должны понять, мама просто вернулась к мужу». «Просто вернулась. Действительно, просто. А зачем она его бросила?» «Но ведь мама никогда его не бросала. Она была виновата перед ним. Могла бы легко скрыть свою вину. Она этого не сделала и не солгала ему. Он не простил и ушел. Не она, а он. Он. Разве так трудно понять? Вот. Мама всегда удивлялась, почему я на него так похож, когда он мне не отец. А теперь он простил ее. Он себе никак не может простить, Христина». «Понятно. Потому что полюбил тебя как родного сына. Вот где ирония судьбы, надо же!» Я нерешительно смотрел на нее. Христина поняла меня. «Не беспокойся, я никому не расскажу, я скрытная, а это их дело. До свидания, Андрюша». Христина быстро подошла и поцеловала меня в щеку. Вошедший Виталий от души удивился. «А меня?» — сказал он, улыбаясь. «Когда бросишь выпивать?» «Послезавтра вернемся», — сказала мне Христина. «Мы только до ближайшего поселка вагончики. Надо их взять на медицинский учет». Виталий вышел, взглянув на меня. Кажется, он просил о помощи. «Ладно». «Слушай, Христина», — сказал я, меняя тему разговора. «Я насчет Виталия. Никакой он не алкоголик. Он же может не пить. Он просто боится. Панически боится жизни, людей, самого себя, одиночества. Боится призраков, которые ему могут привидеться. Когда в голове зашумит, а рядом веселая компания, ему становится не так страшно. Больше всего он боится Байкала, так жестоко расправившегося с его приятелями. Вбил себе в голову, что Байкал еще до него доберется. Бедный малый, его не от алкоголизма надо лечить, а от депрессии. Прости, что вмешиваюсь не в свое дело, но я знаю Виталия больше, чем ты». Я думал, что Христина рассердится за мое вмешательство, но она сказала так серьезно, что подумает над моими словами. Они уехали, а я лег на кровать и дочитал новый фантастический роман Клиффорда Саймака на английском языке, который мне привезла мама. Боится, что я забуду английский.